Глава 10. Когда я вернулась в охотничий уголок, оказалось, что Лили уже дома. Узнала я об этом от Патрика еще на крыльце. Мальчик налетел на меня с новостями, сообщив, что никаких новостей нет. Дом стоит на месте, и все живы. Да, еще вернулась Лили, а он выпросил у Нана немного мяса для своих котиков и попробует их для меня выманить. «Патрик, а это не опасно?» — засомневалась я. «Нет же, мисс Робин», — отозвался он уверенно. «Они очень ласково идут на руки и любят, когда их гладят, а еще они очень любят мясо». «Вот и я о чем говорю. Если они любят мясо, значит, они хищники». «Впрочем, чему тут удивляться? Я же своими глазами видела ту пасть». Но Патрик упрямо покачал головой, заявив, что его котики совершенно не опасны. «Они чувствуют, если у человека доброе сердце, тогда они никогда его не обидят. Еще они очень переживают, если рядом кто-то болеет. Вот когда Юна заразилась корью, а у Моны не было денег, чтобы вызвать доктора». «Что?» — выдохнула я растерянно. «Значит, у Моны не было денег на доктора для Юны? А на то, чтобы платить по долгам брата, у нее они, конечно же, были. Причем украденные у лорда Вестона. Все с ней ясно. Вернее, у меня просто не было слов, чтобы выразить охватившее меня чувство». «Но Юна быстро выздоровела, потому что к ней пришли котики», — сообщил Патрик. «Говорю вам, мисс Робин, так оно и было. Они сами залезли в окно нашей с сестрой комнаты и улеглись прямиком к ней в кровать, когда Юне было совсем плохо. Вернее, ей было настолько плохо, что я не стал их прогонять. Решил, что они ее хотя бы немного обрадуют. А на утро жар спал и болезнь ушла. И я понял, что мои котики ее вылечили. Затем сам себя поправил». «Не болезнь вылечили, а Юну». «Невероятно», — отозвалась я, не спеша верить в историю с чудесным исцелением котиками. Решила, что, скорее всего, девочка была не так сильно и больна. Наверное, поэтому Юна не стала вызывать ей доктора. Зря я на нее грешила. И не отвела девочку в госпиталь, до которого от дома 3 шага. Или же наоборот, у Юны как раз был переломный момент в болезни, и она выздоровела сама по себе. А эти самые котики... тут еще надо разобраться, что это за звери такие». «Мальчика зовут Зорган, а его подругу Ирви», — тут же добавил Патрик, а затем, раньше, чем я поинтересовалась, почему он назвал именно так, заявил, что как только их выманит и убедит, что я не причиню им вреда, он сразу же меня позовет. Как именно он будет их выманивать, Патрик рассказывать мне не стал. Я, немного подумав, вернее, решив, что раз уж он давно их приручил, причем до такой степени, что неведомые звери захаживают к ним с Юной в гости, дала свое согласие. Затем открыла дверь своего дома, зашла внутрь и... обомлела. Оказалось, Джаспер уже начал отрабатывать свой долг, и вестибюль охотничьего уголка мог похвастаться отсутствием голов и оскаленных пастей убитых животных. Правда, места, где они до этого крепились, выделялись на фоне остальных стен. Повсюду виднелись светлые пятна и дыры от гвоздей. Но я решила, что шпаклевка и новая окраска отлично скроют все дефекты. Не успела я найти Джаспера, чтобы его похвалить, а также Мону и Нану, чтобы узнать, как у них идут дела, а заодно поинтересоваться, доставили ли мои покупки, и еще попросить Юну разнести газеты тем, кто мог бы ими заинтересоваться, как... Я увидела Лили, которая о чем-то разговаривала с сестрой Флоренс. Девушка с монахиней как раз вышли из дверей цветочного салона, и стоило мне ее заметить, как мое сердце затопило теплой волной, а губы растянулись в улыбке. Что ж тут скрывать, я была несказанно счастлива, что Лили вернулась. Да и она тоже поспешила ко мне навстречу и уже очень скоро очутилась в моих объятиях. Разговаривали мы с Лили в столовой, устроившись за небольшим, накрытым белоснежной скатертью столиком. Мона расстаралась. Говорили в одиночестве, остальным нашлось чем заняться. Монахини были при деле, возились с больными, Мона разбирала покупки, тогда как Нана поставила перед нами 2 стакана с горячим шоколадом. Стоили обжаренные какао-бобы немерено, но Нана внесла их в список необходимых покупок, заявив, что будет использовать только в самых крайних случаях. Судя по всему, этот случай настал, потому что Лили выглядела до нельзя несчастной. И даже бисквитное печенье, которое Нана наказала нам съесть, потому что лица нет на обеих, подругу не обрадовало. Лили выдавила из себя слабую улыбку, затем положила в рот печенье и запила шоколадом. «Вкусно», — сказала мне Инани. «Никогда не ела ничего настолько вкусного». «И сладкого», — добавила я. Няня кивнула, довольная похвалой, после чего отправилась на кухню. Близилось время ужина, и, судя по запаху, нас ждали нежнейшие тефтельки на пару в светлом бальнезийском соусе и несколько гарниров на выбор. Но еда сейчас меня мало тревожила. «Расскажи мне, что произошло?» — попросила я Лили. «Ты нашла своего отца?» «Нашла», — признала она. «И даже с ним поговорила. Но для этого мне пришлось умолять начальника гарнизона, чтобы тот позволил нам повидаться, потому что...» Лили вздохнула. «Потому что папа сейчас сидит в тюрьме на территории воинской части». «В тюрьме?» — ахнула я. «Погоди, но за что? Что он такого натворил?» «Ничего нового», — улыбнулась она слабо. «Очередная дуэль, давно и строго запрещенная нашим королем Густавом II. И опять же, из-за женщины. Лили. Судя по всему, папа соблазнил жену одного из... Уж не знаю, кем был обманутый муж, но явно не последним человеком в Монрее. Тот обо всем узнал и вызвал папу на дуэль. Правда, перед этим обиженному мужу бы не мешало поинтересоваться, кем был мой отец, потому что папа не оставил ему ни единого шанса. Как-никак бывший золотой меч Атрии. Погоди, твой отец убил того мужчину? Судя по всему, до этого было недалеко. Вернее, тот человек сейчас от нас недалеко». Лили кивнула в сторону королевского госпиталя. «А папа сидит в тюрьме». «Мне очень жаль», — отозвалась я, не понимая, какой из сторон мне жалеть в этом случае. «Ну, хоть на это у отца ума хватило», — пожала Лили плечами. «На то, чтобы не убить. Зато на все остальное, как оказалось, ума у папы нет. Как мама умерла, так он и покатился. По наклонной дорожке. Когда я приехала в гарнизон, оказалось, что за свою квартиру папа давно уже не платил. Его оттуда выселили. Он проживал в доме, который снимала для него любовница. Брал у нее деньги, но сразу же спускал их в карты. Сказал мне, что в тюрьме его прокормят. А потом, когда он выйдет, то раздобудет для меня нужную сумму на жилье. Но пока что...» — Лили развела руками. «Пока что денег у него нет», — констатировала я. «Ему осталось отсидеть еще 4 месяца, потому что нашлись друзья на самых верхах. Похоже, те самые, с кем он играл в карты. Им удалось смягчить приговор. Но раньше ему все равно не выйти, поэтому...» «Поэтому ты останешься в моем доме», — произнесла я твердо. «Спасибо, Робин», — с чувством отозвалась Лили. «Но ты не думай, с завтрашнего дня я начну подыскивать себе работу. Попробую устроиться в госпитале. Или же сестры из ордена помогут мне найти должность сиделки. Я умею обращаться с больными и пожилыми людьми, так что обязательно стану платить тебе за комнату и еду». Но я покачала головой. «Погоди, Лили», — сказала ей. «Ты можешь оставаться там, где ты сейчас живешь, и продолжать присматривать за нашими больными. Еды у нас хватит, подозреваю, еще месяца на 2-3. К тому же городские власти выдадут мне компенсацию, что очень мило и крайне своевременно с их стороны. Так что несколько месяцев мы протянем, а потом... Позже, когда закончится эта история с дирижаблем, я собираюсь сдавать комнаты и предлагать своим гостям полный пансион». «Сделать из охотничьего уголка гостиницу?» — округлила Лили глаза. «Пока еще не знаю наверняка», — призналась ей. «Чтобы организовать гостиницу, подозреваю, нужно слишком много денег, которых у меня нет. Но вполне возможно, когда начнется сезон, у меня получится сдать несколько комнат наверху. Поэтому я бы хотела, чтобы ты помогала мне с домом и гостями. Не выйдет? Ну что же. Тогда мы вместе станем подыскивать себе работу. Навыков сиделки у меня нет, зато если нужно, я могу делать практически все». Лили меня поблагодарила, заявив, что полностью в моем распоряжении. Она может посвятить себя дому и нашим гостям, лишь иногда отлучаясь, чтобы проведать непутевого отца, который постоянно попадал в неприятности. Тогда я решила ее расспросить. Кое-что в сказанном Лили не давало мне покоя. «Ты сказала, что твой папа увлекся замужними женщинами. Это у него уже давно?» Подруга со вздохом кивнула. «Очень давно, Робин. Моя мама была замужем за другим, когда влюбилась в моего отца. Еще, кажется, у нее был маленький ребенок, но она оставила и того ребенка, и своего мужа, после чего сбежала с моим папой. Услышав это, я приложила руки к вспыхнувшим огнем щекам. «Выходит, твоя мама до этого была замужем?» — переспросила я у Лили, постаравшись, чтобы мой голос не выдал снедавшего меня волнения. «Да, Робин», — отозвалась она. «Возможно, это повредит твоему хорошему ко мне отношению, но я хочу, чтобы ты знала, что мое происхождение не такое уж и безоблачное. И еще, что у меня нет от тебя никаких тайн». «Но откуда ты знаешь? Кто рассказал тебе о первом замужестве твоей мамы?» «Сложно было не узнать», — пожала Лили плечами. «Я слышала это изо дня в день, потому что родители постоянно ругались и упрекали друг друга. Мама говорила, что отец сломал ей жизнь и что боги покарали ее за то, как она поступила со своей предыдущей семьей, потому что мой папа постоянно это делал. Что делал Лили? Проводил время с другими женщинами, а потом разбирался с их обиженными мужьями. Иногда эти мужья вламывались в наш дом и требовали справедливости. Но были еще и женщины, те тоже приходили к нам и устраивали ужасные сцены. Меня, правда, довольно быстро отправили в пансионат при монастыре, а мама, подозреваю, не выдержала такой жизни, заболела и умерла. Но после ее смерти отцу уже никто не мешал жить так, как хотел. «Твоя мама, как ее звали?» — выдохнула я. «Дарин Шелс», — отозвалась Лили, взглянув на меня с удивлением. «Но зачем тебе знать ее имя?» «Просто так, Лили», — отозвалась я, покусав губу. «Потому что мою маму звали совсем по-другому. Быть может, ты знаешь, какая фамилия у нее была в девичестве?» Лили пожала плечами. «Понятия не имею. Мама сменила имя и фамилию, когда папа выправлял ей фальшивые документы, чтобы она смогла выйти за него замуж. Ты же понимаешь, мама не могла жить под старыми, потому что предыдущий муж не давал ей развода. Она что-нибудь рассказывала тебе про свою прошлую, старую семью, кроме того, что муж не давал развода?» Лили покачала головой. «Ничего, Робин», и снова спросила, почему меня это интересует. Но я не ответила. Пусть Лили была со мной откровенна, но я почему-то не могла отплатить ей той же монетой. Хотя понимала, что существует пусть и минимальная, но все же вероятность того, что передо мной моя родная сестра. Но мне очень хотелось это выяснить. Правда, мою маму звали Августа, в девичестве Ларит. Но если Дарин Шелс сменила имя, то... Ответы на интересующие меня вопросы мог знать только Клеменс Шелс, которому Лили собиралась отправиться через несколько дней, чтобы навестить его в тюрьме. Я решила ее сопровождать, а потом улучить момент и поговорить с Шелсом наедине. Размышляя над этим, сказала Лили, что мне нужно идти. Я решила посмотреть, чем занимается Джаспер Ксавье. Оказалось, он возился на террасе. Работа у него вполне спорилась. Две трети прогнившего пола уже были разобраны, а доски аккуратно сложены в кучу. «Завтра утром с этим закончу, мисс Робин», — заявил мне Джаспер, вытерев пот со лба грязным рукавом рабочей туники. «Сразу же начну укладывать новые, а потом замажу все морилкой. Нашел в сарае, так что покупать не придется. Головы зверей я тоже снял, как вы и просили, отнес в тот самый сарай. А завтра мы с отцом прикинем, что делать со стенами. Может, сразу же зашпаклю и покрашу, а вечером я займусь травой, после чего посмотрю, что там намудрил Мак с бассейном». На это я покивала, дожидаясь продолжения. Мне казалось, что ему что-то от меня было нужно, потому что вместо того, чтобы вернуться к работе и доскам, Джаспер мялся, словно не решался заговорить со мной о том, что его интересовало. При этом он не спускал с меня давящего взгляда, словно хотел, чтобы я обо всем догадалась сама. «Слушаю тебя внимательно», — сказала ему. «Ты ведь о чем-то хотел со мной поговорить?» На миг мне показалось, что Джаспер сейчас заявит, будто бы ему нужны отгулы. Да, он и так уже отработал почти половину дня, поэтому устал и перетрудился. Или же скажет, что такую работу он не собирается делать бесплатно. Тогда наш разговор зайдет на очередной виток, и мне придется решать, что делать с семьей Ксавье. Но все оказалось по-другому. «Мой товарищ, мисс Робин, Сидни Прис. Он хороший парень, мы с ним давно знакомы, работали как-то вместе». И снова замялся. «И что же такого произошло с твоим товарищем?» «Он попал в беду», — признался мне Джаспер. «Неужели пострадал в той катастрофе?» — ахнула я. «Ему что, не нашлось места в госпитале? потому что все беды для меня сейчас ассоциировались с крушением славы Атрии. «Нет же, мисс Робин, Сидни не пострадал», — успокоил меня Джаспер, после чего снова замялся. «Его выгоняют из комнаты, которую он снимал. Квартирная хозяйка из-за чего-то на него обозлилась, хотя он хороший малый. К тому же у него есть постоянная работа». «Погоди, я ничего не понимаю. Твоего товарища выгоняют из квартиры, но я-то при чем? Можно он поживет во флигеле, мисс Робин?» Джаспер уставился мне в глаза. «Там много пустых комнат, а Сидни некуда больше идти». Я уставилась на него удивленно, и Джаспер с нажимом добавил. «Говорю вам, он хороший парень, мисс Робин, с ним не будет проблем. К тому же он рукастый, если этот маг...» «Айден Костиган», — отозвалась я, размышляя. «Мне кажется, этот маг ничего не смыслит в механизмах, а мой приятель все починит. До этого он работал у артефактора, а сейчас техником на...» Тут Джаспер замялся, оборвав себя на полуслове. «К тому же он сможет заплатить, возможно, даже 100 лирей в месяц», — туманно пообещал он. «Сидни сейчас нужно спокойное место, а у вас этого места предостаточно». Но я не спешила соглашаться на это предложение, потому что история с другом Джаспера показалась мне довольно подозрительной. Сказала, что хочу сперва посмотреть на его приятеля, которого, получалось, ни с того ни с сего выгнала квартирная хозяйка. Хотя он хороший малый с постоянной работой и даже может платить 100 лирей в месяц за простенькую комнату. «Пусть приходят завтра», — заявила я Джасперу. «И мы поговорим. А там уже будет видно». Брат Мона кивнул, на его лице промелькнуло разочарованное выражение, и мне показалось, что таинственный Сидни Прис завтра ко мне не придет. Он вообще никогда не придет, потому что ищет место, где не станут задавать вопросы. А я уже начала. Пожав плечами, неприятности мне ни к чему, хотя 100 лирей пришлись бы как нельзя кстати, я все же решила ненадолго спуститься на берег и, наконец-таки, поздороваться с морем. Кстати, заодно поинтересоваться у Айдена, как у него идут дела, потому что Джаспер заявил, что маг до сих пор возится с насосом на берегу. Зашагала по ступеням, улыбаясь хорошей ясной погоде, но внезапно налетел пронзительно холодный порыв ветра. Дул он со стороны горы, откуда, как оказалось, на Монрей надвигалась огромная черная туча, не оставляя никаких сомнений в том, что без дождя или даже грозы сегодняшней ночью не обойтись. Пожав плечами, как есть, прошла мимо бассейна. В нем оказалось по колено грязной воды, в которой плавали пожухлые листья. Судя по всему, стоки все же засорились, потому что вода полилась раньше, чем мы успели убрать скопившуюся за осень и зиму грязь. Но я решила, что не стану расстраиваться. До открытия купального сезона еще далеко, к этому времени мы все обязательно починим. Затем подумала, что к лету не помешает возвести небольшой павильончик на берегу, который будет уходить в море на несколько метров, чтобы внутри, надежно спрятанные от любопытных мужских глаз, могли купаться гости женского пола. Если гостей женского пола у нас не будет, то сможем купаться мы с Лили, потому что Нана не одобряла такого времяпрепровождения, заявляя, что люди не рыбы. Ей хватало и того, что она изредка принимала ванну. Наконец ступила на песок, тут же провалившись по щиколотку в своих удобных черных туфлях, после чего с интересом посмотрела в сторону лодочного сарая. Судя по всему, Джаспер был прав, и Айден Костиган до сих пор возился с насосом. Дверь была распахнута, но мага я не заметила, увидела лишь коричневый с облупившейся краской бок лодки и серый металлический корпус магического накопителя. Тут, словно почувствовав мой взгляд, в дверях появился маг. Махнул мне, на что я, признаюсь, украдкой вздохнула. Потому что так и не придумала, что ответить на его приглашение. Пусть герцог Суэский прислал в столице отказ, причем в резкой форме, но мне до сих пор не удавалось выкинуть его из своей головы. Да и сердце, признаюсь, тоже не получалось. Не получалось и не получалось, хотя я прекрасно понимала, что со всем этим нужно что-то делать. Быть может, стоило согласиться на приглашение Айдена? Это помогло бы мне поскорее позабыть о Рэндале Корнвее. Смысл о нем думать, если в этом нет ни малейшего смысла. К тому же маг уже был рядом. Спустился ко мне по деревянному настилу от сарая, взглянул встревоженно. Тут его темные волосы раздул холодный порыв ветра, и Айден, не говоря ни слова, скинул с себя плащ и набросил на мои плечи. «Спасибо», — отозвалась я с благодарностью, внезапно осознав, что порядком продрогла. «Я... Почему-то захотелось ему рассказать, что я подумываю принять его приглашение, но перед этим мне придется отправиться на дружескую встречу с Линартом Брокетом. Хотя мне нисколько не хотелось этого делать. Задумалась, с другой стороны, разве я должна перед ним отчитываться или же того хуже оправдываться? К тому же Айден ни о чем меня не спрашивал. Молча подошел со мной к кромке моря, затем, нагнувшись, подхватил плоский камушек и запустил его плашмя по воде. Тот запрыгал по волнам так долго, пока не скрылся из виду. «Все очень плохо», — догадалась я. Это был даже не вопрос, а утверждение. «Очень», — согласился Айден, устремив на меня взгляд темно-серых, цвета приближавшейся к Монрею грозы глаз. «Ты узнал про своего друга», — констатировала я. «Но Айден, я тоже знаю. Вернее, я поняла, что он собирается сделать». Мак кивнул. «Вест сказал, что он не хочет и не собирается жить без своей Эстер. Поэтому они уйдут вместе, как только истощится сила его темного заклинания, которым он привязал ее к этому миру. Внезапно я поняла, что меня тревожило. То, что Айден пришел от лодочного сарая ногами, а ведь он мог шагнуть через портал. Это было бы вполне естественно для мага его уровня». Присмотрелась, вернее, на секунду закрыла глаза, пытаясь почувствовать. Не ошиблась, его магический резерв был полностью истощен, поэтому колебания от него шли как от обычного человека. «Я не знаю», — произнес Айден, после чего уставился мне в глаза давящим взглядом. «Что это за чувство, и не понимаю, как оно может быть настолько сильным. Никогда еще не был влюблен до такой степени, чтобы пожертвовать собой ради другого человека. Но, быть может, однажды я тоже это узнаю». «Все может быть», — отозвалась я негромко, порядком смущенная его взглядом. «Эти двое давно уже вместе, чуть ли не с первого дня в Академии. Подозреваю, они вросли друг в друга, став неразрывным целым. Если один умрет, то для второго больше ни в чем нет смысла, поэтому я влил в Веста все, что у меня было, до последней капли магии, усилив его некромантское заклинание. Они из запрещенных, Робин, но Весту, как и мне, нет до этого никакого дела. Зато она позволит ему и Эстер продержаться хотя бы до рассвета. А там я волью в него еще, еще и еще. Но и это уже ничего не изменит, Робин. Все наши усилия лишь ненадолго оттянут неминуемое. Мы не в силах противостоять богам, если они решили ее забрать. Выхода нет». Внезапно Айден оборвал свою речь на полусловие и повернул голову. Я тоже посмотрела. Проваливаясь в песок, от лестницы к нам бежал Патрик. Мальчик что-то нес в руках, издалека показалось, что большой серый клубок. Внезапно я поняла, что это такое, и мое сердце забилось быстро-быстро. Но не одна я отреагировала на появление Патрика с неведомым зверем в руках столь странно и бурно. Айден тоже напрягся, а потом попытался задвинуть меня к себе за спину. Магии у него не было, но, кажется, он тоже подсознательно почувствовал исходящую угрозу от того, кто обитал в трубах охотничьего уголка. «Что это у тебя?» — поинтересовался Айден, когда Патрик приблизился. Выглядывая из-за спины мага, я принялась рассматривать существо на руках у мальчика. Размером оно было с крупного упитанного кота и покрыто густой шерстью, отливающей в синий-сиреневый цвет. Правда, его морда нисколько не походила на кошачью. Скорее, она была похожа на голову коалы. Я видела изображения этих животных в книгах о дальних странствиях. Хотя длинные уши напоминали заячьи. Только вот, заметив мага, существо оскалилось и негромко зарычало. Пасть у него оказалась огромной, и от добродушной коалы не осталось и следа. «Ну же, Зорган, не бойся!» — произнес Патрик, погладив животное по вздыбившейся шерсти. «Они хорошие!» «Мы-то хорошие!» — усмехнулся Айден. «Особенно я, потому что, Робин, ты еще можешь разжалобить. Но меня разжалобить не удастся, потому что я знаю, что это такое, и еще, как мне стоит с ним поступить. Я прекрасно чувствую исходящие от него вибрации, поэтому искренне советую тебе, мальчик, сейчас же опустить это существо на землю и отойти подальше». Но Патрик упрямо покачал головой, прижав своего котика к груди, а я растерянно уставилась на мага. «Погоди, о чем ты сейчас говоришь?» — спросила я у Айдена, потому что мне показалось, будто бы... Неужели он собирается убить того, кого Патрик держал на руках? Нет же, это попросту немыслимо. Я, конечно, остался без резерва, но все еще способен понять, что у меня перед глазами. Робин, у него на руках Вирт, негромко произнес боевой маг. Тварь из другого мира. «Это котик!» — упрямо возразил ему Патрик. Мне показалось, что мальчик вот-вот расплачется. «Его зовут Зорга, но он очень хороший и вовсе никакая не... тварь. Я позвал его, чтобы показать мисс Робин, а не для того, чтобы его убивали», — заявил он Айдену. «Зорган никому не причинит вреда. К тому же он сказал мне, что ему очень больно». «Больно?» — переспросила я растерянно, не понимая, что мне теперь делать. «Погоди, как он тебе это сказал? Неужели твой Зорган умеет разговаривать?» Впрочем, после слов о Вирте меня уже ничем было не удивить. Но я ошиблась, потому что Патрик кивнул, и я вытаращила глаза. Удивить меня ему все же удалось. С другой стороны, теперь у меня не оставалось никаких сомнений. В трубах охотничьего уголка завелись существа из другого мира. Но назвать Зоргана демоном у меня не поворачивался язык, потому что... «Ты говоришь, что ему больно? Он ранен?» «Нет же, мисс Робин», — покачал головой Патрик. «Ему больно, потому что кому-то в доме больно и плохо. Зорган это чувствует и спрашивает меня, может ли он помочь». «Но ведь это же Вирт», — произнес Айден и глухо рассмеялся. «Вирт в этом доме. И где? У меня под носом. Хотя мы с Вестом просидели 3 месяца на местных болотах. Рвали штаны, разыскивая их по чертовым лесам и среди чертовых камней, потому что был сильнейший всплеск, который мог означать образование нового разлома. Значит, местные маги не ошиблись, и разлом все же был». Сказав это, он сделал шаг к Патрику. Но мальчик попятился, а Вирт на его руках угрожающе зарычал. «Прекратите!» — приказала я и одному, и второму, и третьему, с трудом подавив желание схватиться за голову. «Сейчас же остановитесь, потому что...» Они посмотрели на меня. «Потому что мы сейчас все вместе спокойно во всем разберемся». «Он хороший!» — всхлипнул Патрик. «Зорган хочет нам помочь». «Помочь он нам может, только умерев», — возвестил маг, но, как мне показалось, исключительно из вредности. Потому что он тоже смотрел на неведомого зверя недоверчиво. Причина была в том, что тот не походил на кровожадного демона, которых изображали в книгах или учебниках по вертологии. Еще Зорган вовсе не походил на того, кто явился в наш мир, чтобы убить все и вся. Наверное, поэтому Айден не делал попытки отобрать Вирта у мальчика и привести свою угрозу в исполнение. Вместо этого засобирался было подойти, но я не позволила, встала у него на пути. «Не надо», — покачала я головой. «Перестань давить на ребенка и пугать Зоргана. Просто постой на месте. Видишь, все в порядке. Никто никому не угрожает, и никто никого не убивает. А ты?» — посмотрела на Патрика. «Сейчас же расскажи все от начала до конца. Тогда как ты?» — я взглянула на существо, которое перестало скалиться и вместо этого попыталась изобразить улыбку. «Кто же ты такой?» Но Айден не собирался меня слушать. «Я разберусь с ним сам», — заявил боевой маг. «Сам ты сможешь его только напугать», — отозвалась я с тревогой, посмотрев на то, как Патрик попятился, а потом снова всхлипнул. Мальчик был расстроен до невозможности, поэтому существо вытянуло лапки и попыталось его обнять. Клянусь, оно собиралось его обнять, словно хотело утешить. «Обещаю», — твердо произнесла я, — «что если Зорган не станет никому причинять вреда, то в моем доме его никто не обидит». И тут же, словно уловив мои мысли, существо встрепенулось, повело длинными заячьими ушами, а потом улыбнулось, но уже мне. Пусть его рот был полон зубов, но, клянусь богами, это была настоящая улыбка. А еще я почувствовала, как нечто незримое и неосязаемое коснулось моего сердца. Нет, не разума, как если бы кто-то пытался применить ментальную магию, а именно сердце. Будто бы Зорган слал мне весточку от своего сердца к моему, а в ней заверение, что он не причинит никому вреда. «Я хочу взять его на руки», — сказала я Патрику, на что боевой маг Айден Костиган тут же заявил, что только через его труп. Пусть сейчас у него нет магии, но он уверен, что существо опасно. «Вот когда у тебя появится магия, тогда и поговорим», — отозвалась я. «А теперь не мешай. Твой хмурый вид пугает Зоргана». И существо снова мне улыбнулось, словно все-все понимало. Тут подошел Патрик и вручил мне Зоргана, и я, несмотря на страдальческий вид мага, прижала его к себе. Шерсть у Вирта оказалась мягкой, тогда как сам он был порядком горячим. А еще я почувствовала, как странно у него бьется сердце, в разнобой, словно оно стучало в двух разных местах. Прислушалась, пытаясь понять, так как меня не оставляло ощущение, что этих сердец у котика оказалось целых два. «Сейчас он вцепится тебе в горло», — мрачно предрёк Айден, на что я заявила, что Зорган ничего такого делать не будет. «Ты ведь хороший мальчик?» — спросила у него, на что тот что-то проворчал, и мне послышалось слово «хороший». «Ещё, Патрик сказал, что ты хочешь нам помочь». Зорган уставился мне в глаза, и мне снова показалось, что в районе сердца появилось странное ощущение. Уверена, он старался что-то сказать. «Ты ведь можешь нам помочь?» — вновь спросила я, пытаясь расшифровать его послание. Так сразу у меня ничего не получилось, поэтому я принялась додумывать на ходу. Мне казалось, что Вирт задал не мой вопрос. Он хотел знать, кому требуется помощь. «В моем доме умирает девушка», — сказала ему. «Она очень хорошая и настоящий герой. Спасла много людей 2 дня назад, когда был взрыв. Думаю, ты его видел, очень яркая вспышка». Зорган мысленно согласился, что видел. Но она сама сильно пострадала, и еще ее очень любит один человек. Настолько, что он готов умереть вместе с ней. Им двоим нужна помощь. Вирт смотрел на меня, не отрываясь. Его глаза казались черными, и я не увидела в них зрачков. К тому же в моем доме есть мужчина, который тоже застыл на грани жизни и смерти, добавила я твердо. Про него нам мало что известно, но думаю, что он тоже очень хороший человек, и дома его ждет семья. Если есть хоть какой-то шанс им помочь, я буду рада. Мы все будем несказанно рады. Быть может, ты попытаешься? И почти сразу же услышала его ответ. Существо из другого мира с помощью непонятной мне магии вновь коснулось моего сердца. Но на этот раз я разобрала его слова наверняка. Уверена, Зорган только что сказал мне «да».